совсем слишком много. У меня в банке нет такой суммы, чтобы за все это расплатиться. Ты же знаешь, сколько я должна за дом. Но я все время тебе об этом писала. Меня очень встревожило, когда счета стали приходить один за другим. Две дюжины тряпок для уборки? И что мы будем делать с этими двумя дюжинами тряпок? Разве нельзя взять вместо них старое белье? «У меня нет старого белья», — терпеливо ответила Нора. «Я дала бы тебе свои старые рубашки и другие вещи, если б ты мне об этом сказала». «А что это такое?» «Две телеги навоза? А чем тогда занимаются наши пони?» Я заметила огромную кучу на дорожке, пока шла к дому. Все оказывается под колесами и пропадает понапрасну. Она подписала чек на 500 фунтов. «Мне очень жаль, что я первый же вечер своего пребывания в доме начинаю с критики, Нора. Но и семга, и утка на ужин — это слишком. Нам придется как-то обходиться без этой привычной роскоши, пока я не поправлю свои дела после покупки дома». «Придется», — подумала Нора про себя, — «раз уж ты добилась даже той невероятной роскоши, которую не могла позволить себе ни одна женщина. Ты заполучила Эсме». «Я достаточно всего подписала», — раздраженно сказала Энджел. «У меня и так уже будут неприятности в банке». «Только еще один счет, вот этот, за павлинов», — взмолилась Нора. «Человек, их приславший, написал такое гневное письмо». «Я тоже напишу ему письмо, еще и не такое гневное. Более страшных и отвратительных птиц я в жизни не встречала. Ненавижу этих мрачных созданий. А теперь я устала и пойду спать. Наконец-то в собственной кровати, безо всяких там блох». Она подошла к окну, выходившему на узкий луг, желтый от лютиков, на котором росли несколько вязов. За ним до самого горизонта простирались леса. «Это мой первый вечер здесь», — подумала Энджел. «Еще я хочу, чтобы мне отпечатали несколько экслибрисов», — сказала она Норе. «Просто экслибрис. И затем Анжелика Хоу Невинсон. Райские кущи. И нужно придумать что-нибудь для павлинов. Попрошу Эсме, чтобы он решил, как все это оформить». «Опять расходы», — подумала Нора. «Если Бесси распаковала вещи, я принесу подарок, приготовленный для тебя», — сказала Энджел и пошла наверх. Царь последовал за ней. Когда она осталась в своей комнате, от одной мысли о деньгах ее охватила паника. Рядом с Норой она гнала от себя мрачные думы. «Я должна продержаться», — решила Энджел. «На мне дом и Эсме, и все, что я ему наобещала. Я иду по лезвию бритвы, мне нельзя терять голову». При мысли о необходимости засесть за новую книгу, у нее тошнота подступила к горлу. «Во мне уже ничего нет», — со стоном произнесла она, приложив к рту носовой платок, как будто ее могло вырвать. «Возможно, все уже закончилось». Вскоре она почувствовала,